том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, написал апостол Павел. Все – очень широкое слово. И мы, по своему недопониманию, не раз хотели бы ограничить его, так как человеку трудно понять, чтобы и добро, и зло находилось в Божьем распоряжении. Парсизм, или учение Зороастра, одна из передовых древних религиозных систем Востока, утверждал, что Ахура Мазда – Бог, добро, а Ариман – дьявол, зло, и что они от начала борются друг с другом, что обязанность человека помочь добру в его борьбе со злом. Библия не допускает веры в какую-либо силу, равную Божьей. Сила тьмы и зла действует в мире, но и она находится под Божьим контролем. Огонь сам по себе страшен, но в руках умелого человека приносит много пользы. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» – спрашивал пророк Амос. Книгу Иова многие считают самой древнейшей, которую написал или Моисей во время пребывания в земле Мадиамской, или Иов после своего выздоровления. В книге Иова определенно сказано, что, только получивший от Бога попущение, сатана причинил Иову страдания, лишил имущества, семьи и здоровья. Псалмопевец Асаф так говорил в молитве Богу: «И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь». Сатана наполняет некоторых людей гневом и злобой, и они причиняют избранным Божьим большие обиды. А со временем оказывается, что причиненное нечестивыми людьми зло содействовало благополучию праведников. В книге «Бытие» повествуется, как братья Иосифа возненавидели брата своего и хотели убить его, а потом продали в рабство. Отцу же доставили окровавленную одежду Иосифа, и старик пришел к заключению: «Хищный зверь съел его». Преступление было очень ловко скрыто. Но прошли десятки лет, настал голод. Братья Иосифа пришли в Египет купить хлеба, и там, к своему ужасу, узнали, что проданный ими в рабство Иосиф занимает второе место после фараона. Они боялись его мести. Иосиф же сказал им: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Около 52 года по Рождестве Христовом апостол Павел прибыл в город Коринф. Там он нашел изгнанных из Рима еврейскую чету Акилу и Прескилу и остановился у них. Пару лет перед этим император Клавдий приказал всем евреям удалиться из Рима. Римский историк Светоний написал, что причиной для этого были постоянные споры между евреями из-за какого-то Христа. Это свидетельство важно для нас тем, что говорит о раннем проникновении христианства в Рим и о всемирном исполнении пророчества старца Симеона, что Иисус Христос будет на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий. Евреи, как спорящие против Христа, так и верующие в Него, должны были уходить из Рима, чтобы не нарушать спокойствия. Царский приказ не касался римлян, греков и других прозелитов, среди которых было немало верующих во Христа как своего Спасителя, но они лишились своих собратьев и руководителей из еврейского народа. Обо всем этом Акила и Прескила рассказали апостолу Павлу, у которого пробудилось желание пойти в Рим, проповедовать там Евангелие спасения и утвердить верующих. Но время для этого еще не наступило. Полтора года апостол Павел оставался в Коринфе, проповедовал и учил, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Из Коринфа апостол Павел направился для служения в Ефес, побывал в Кесарии, посетил Иерусалим и возвратился в Антиохию. Около 58 года апостол Павел опять прибыл в Коринф. Акилы и Прескилы там уже не было. Эдикт императора Клавдия или был отозван, или перестал соблюдаться. Евреи начали возвращаться в Рим. Этому могло содействовать и то, что многие из евреев были хорошими ремесленниками и купцами, без которых Рим терпел убытки. Из христианской церкви в Кенхрее при городе Коринфа диаконисса именем Фива собиралась переехать в Рим. Попросила у апостола Павла дать ей одобрительное письмо, какие уже давались в то время. Дух Божий побудил апостола Павла написать не только одобрительное письмо для Фивы, но и пространное послание для верующих в Риме, о которых много слышал, среди которых было много его личных друзей. Апостол призвал некоего Тертия или Терентия и попросил его писать под диктовку. Чего не мог сказать апостол лично, то сообщал в своих посланиях к разным церквам и отдельным лицам. Много раз апостол собирался посетить Рим, но встречал препятствия. Он не знал, почему это так делается. А мы теперь знаем, почему. Если бы апостолу Павлу был открыт путь в Рим, и он прибыл туда, как намеревался, мы бы не имели послания к римлянам, которые для многих являются неисчерпаемым источником наставления в вере и ободрений среди испытаний. И в данном случае можем повторить слова апостола. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь». Мир полный вере, там, где суть.